Потом прикинул расчеты по упреждениям. Закончив с этим делом, сходил и взял на импровизированном складе 2 цинка патронов и 5 гранат F1 прихватил. Пускай будут. Принеся все это хозяйство, вскрыл цинки и зарядил 2-й барабанный магазин. Выкопал окопчик под гранаты. В общем и все на этом пока. Ужинать и спать. Только я консервы открыл, как Андрюха опять объявился. Ну как знал. Чую, кофеем с кониной запахло. Наш финик ужинать соизволили. Присоединяйся. Наливай. Чет замотался. Я налил Андрею кофе и сунул банку с тушенкой и кусок хлеба. Приятного аппетита. Тебе. Ты что тут ночевать собрался? Тут. С меня не убудет. Ну как знаешь. Андрюха не стал развивать тему. Видно было, что он чем-то озабочен и сильно. Проблемы, Андрей. Вопросительный знак. Нет. Ничего. Просто заразил ты меня своей жопой. Я промолчал. На самом деле чуйка у меня на это. Уже 3-й день трясло внутри. Пускай Андрюха тоже озаботится. Глядишь, и пронесет нас всех. Ужин порубали, молча, и Андрей ушел по своим командирским делам. А я залез в спальник и спать. 14. Ночью каждый раз просыпался. Андрей на ночь усилил караул, и мужики часто менялись. А мое подсознание реагировало на каждый звук. Разбудил меня шум вертолетного движка. Андрей решил прогнать вертолетчиков по окрестностям в разведку. Я пошел умываться, когда они взлетели. А уже когда заканчивал с процедурами в лагере, поднялся шум. А потом я увидел низколетящий вертолет с дымящимися двигателями. С ним явно было что-то не в порядке. Впрочем, пилот почти дотянул машину до площадки, но удача изменила ему на высоте примерно 4 метров. Двигатели отключились, и многотонная машина просто упала на землю. Одна из стоек шасси подломилась, и вертушка перевернулась, обломав винты. Народ кинулся к кабине спасать экипаж и тушить саму машину. Успели. Баки не рванули и машина не загорелась. Из нее вытащили тело командира и раненых 2-го пилота и бойца-наблюдателя. Идут командир. Километров 5 выше на основном русле, целая флотилия, лодки, катера, штук 50 их примерно. Командир их нурсами хотел прорядить, а ему тут и прилетело. Не знаю, что-то крупнокалиберное. Я еле успел управление перехватить, тут нас и обстреляли. Там пара катеров серьезных видел, скорее всего, с них крупняком врезали. Извини, командир, неудачно получилось как. Андрей, выслушав доклад, посмотрел на меня. Я развел руками. Я же говорил, по местам, занять оборону. И все разошлись. Я пошел на свое место, только улегся и приготовился к стрельбе как. Фин, подвинься. Ко мне в окоп завалился Андрей с Пашей и установкой корнета. Ну, вы, бля, писец, мужики. Как позицию оборудовать вчера, так смехуечки. А теперь приперлись. Заткнись и двигай жопой. Мешаешь, бля. Я, впрочем, уже перекатился на запасную позицию. В любом случае ситуацию не исправишь и как тут ни крути, а огневая точка здесь отличная. Парни установили ПТУР и тоже замерли в ожидании противника. Так, готовность. Идут гости. Это Андрюха по рации доклад получил. Дело в том, что часть бойцов как раз ушли вперед, в джунгли, образовав там мобильную огневую группу. И сейчас они с берега наблюдали за приближающимся противником. Паша, там 3 больших катера, их в первую очередь надо загасить. На них спецы-наемники. Понял, командир, сделаем. Все замерли в ожидании появления противника. Через пару минут все услышали гул взревевших моторов. Флотилия лодок, судя по всему, решила повторить наш маневр с десантом. Вот и первые лодки появились. Зеркало реки стало быстро заполнится различными лодками и катерами с сидящими в них бандитами. Увидев их, я даже почувствовал некое облегчение. Это явно были не солдаты ордена и не американцы. Скорее местные банды, вооруженные различным оружием. Впрочем, и те катера, о которых говорил Андрей, я тоже увидел. Серьезные машины, но держались они несколько позади атакующих, явно собираясь прикрыть их огнем из тяжелых пулеметов, установленных на катерах. Пуф, аш. Первая ракета ПТУРа пошла откуда-то позади нас. Второй расчет занял позиции в глубине базы и сейчас первыми произвел захват цели. Через секунду выстрелил и Паша. Ракета пошла на цель. Есть. Первый ПТУР точно поразил один из катеров и тот загорелся. Вот и вторая ракета попала в борт второго катера, и тот вдруг грохнул взрывом. Видимо, сдетонировал боезапас, или что там у них было. Бандиты на лодках озадаченно примолкли, не ожидая такой встречи. Но в ту же секунду с третьего катера к нам прилетела обратка в виде очередей тяжелого пулемета. Если первая очередь прошла поверх голов, то вторая пришлась в бруствер. Ой, мля, 50-й калибр это я вам скажу писец. Установку ПТУРа как корова языком слезала. Пашку ранила. Павла откинула назад, и из тела фонтаном шла кровь. Стас, не тормози. Помогай. Мы с Андреем вдвоем стащили раненого в окоп, и Андрюха начал накладывать жгут, пытаясь остановить кровь. Я же, достав ИР, лихорадочно пытался его вскрыть, чтобы достать бинты. Пашка начал орать и дергаться от боли. Пуля попала в руку по касательной, но и этого хватило, чтобы вырвать здоровенный кусок мяса и перебить кость. Пришлось нам вдвоем навалиться на раненого, чтобы наложить жгут. Промедл. Что? Обезболивающее есть? Да. Так, коли мля, хули ты смотришь? Вот мля туплю как. Я достал аптечку и, взяв одноразовый шприц-тюбик, опять завис. Куда мля колоть-то? Я вообще ни разу уколов не делал и с детства их боюсь. Куда колоть? В жопу, блять. Сам туда иди. Да коли мля быстрее. Куда угодно коли. Я наконец-то растормозился и уверенно засадил иглу в бедро, нажав на тюбик с лекарством. Судя по всему, удачно попал. Пашка затих, и Андрей смог затянуть жгут и остановить кровь. Бинтуй. Трясущимися руками я начал бинтовать руку. Она вся в грязи и крови. Бинт грязный. Пиздец. Не медик я ни разу. Сам бинтуй. Я не умею. Я вручил новый ИР Андрею, а сам лег за пулемет. А бой тем временем разгорелся. По третьему катеру отработали уже наши трофейные пулеметы М2, что дало время перезарядить и навестись второму расчету. Впрочем, ракета промахнулась. Команда катера, вдруг резко уйдя в сторону, развернулась и ушла к берегу, отстреливаясь. Наши пулеметчики, прекратив вести огонь по нему, перекинулись на подошедшие лодки. К ним присоединился и я моим РПК, и мы начали работать в три ствола. При поддержке еще нескольких автоматчиков и снайпера, бандитам, оставшимся без поддержки, сразу стало худо. Несколько секунд и в стане противника произошел раздрай. Идти на пулеметы никто не пожелал. Народ начал метаться и разворачиваться, стараясь уйти с линии огня. Я стрелял короткими, стараясь охватить как можно больше бандитов, и не заметил, как мой РПК замолк. Магазин опустел. На адреналине попытался быстро заменить на второй. Ни хера не получалось. Когда же, наконец, я его воткнул и передернул затвор. Целей уже не было. Кто успел, тот ушел обратно. И бой закипел уже вне нашей видимости. Мобильная группа в джунглях ударила по идущим на высадку бандитам. Мля. Писец. Кажись, отбились. У нас еще гремели одиночные. Бойцы достреливали раненых на потерявших управление и проплывающих мимо нас лодках. О, раздались всплески. Это местные крокодилы почуяли кровь и халявную добычу. Активно принялись за работу. Наконец Пашку забрали у нас двое подбежавших бойцов. Ну, че перекур? Давай по-быстрому. Достав пачку сигарет, мы закурили. Андрей, смотри, там, у мужиков ствол вверх. Что-то случилось. Я указал на ближайшую к нам огневую позицию с тяжелым пулеметом. Андрей по рации дал указание проверить. Двое бойцов быстро перебежали туда. Командир тут 200-й оба. Одного, видать, сразу убило, а второй номер стрелял, пока не зацепило его в голову. Теперь это ваша позиция. Парней вытащите. Потом похороним. Андрей выругался. Потери у нас. Между тем впереди, в джунглях, продолжалась перестрелка, постепенно приближаясь к базе. Наши явно отступали. Периодически гремели взрывы мин и гранат. Помочь своим мы пока ничем не могли. Наконец на опушке джунглей показались четверо. Двое тащили третьего раненого. А четвертый шел последним, оглядываясь. «Мужики, быстрее давайте!» Но бойцы и так шли на пределе. Между тем в джунглях продолжалась стрельба. Кто-то остался там прикрывать отход. Наконец бойцы с раненым пересекли открытое пространство и всем скопом завалились ко мне в окоп, тяжело дыша и пытаясь продышаться. «Грабарь там остался. Ему ноги перебило. Где остальные?» «Там командир. Америка с Исуки». Во фланг зашли у них винтари с глушаками. «Пока поняли. Наших половину. Умеют стрелять, суки. Ну и мы их на минную растяжку вывели потом. Получили, суки. Грабаря жалко. Мужик был правильный. Так, раненого в третий барак. Там медпункт. Сами занимайте позиции. Сейчас попрут». Я опять занял место за РПК, осматривая опушку. Долго ждать не пришлось. Преследовавшие наших, бандиты выскочили из джунглей на открытое место. Трах-трах-трах. Это я открыл огонь по выбежавшим бандитам. Несколько человек упало. Раздались вопли раненых. Справа заработал тяжелый пулемет. За ним из глубины второй. Противник, получив по зубам, откатился в джунгли. Огонь прекратился. Практически сразу началась перестрелка на левом фланге, там, где держали оборону кубинцы. Андрей пытался вызвать по рации Романа, чтобы прояснить обстановку, но ответа не получил. Судя по интенсивности у кубинцев, сейчас было горячо, а у нас пока тишина. Народ немного оживился, и в этот момент из леса раздался одиночный выстрел. Снайпер. Я, приложившись к пулемету, попытался вычислить стрелка. Бам, СС. Уймля, сука, тварь злая, чая. Это уже я, схватившись за лицо, катаюсь по окопу. В правый глаз мне конкретно засадили. Болит-то как. Андрей, наконец, поймав меня, осматривает. Руку убери. Убери, я сказал. Так, жить будешь. Цел твой глаз. Но фингал солидный тебе поставили. Сейчас бровь заклеим. Рассечение у тебя. Он, промыв мне лицо водой из бутылки, плеснул на ранку водки из фляги, вызвав порцию мата от меня. А потом просто заклеил пластырем из аптечки рассеченную бровь. Глаз, слава богу, действительно цел и что-то даже видел, но больно даже моргать им. Придя в себя, взялся за РПК. Пиндец прицелу, хороший был прицел. Слава богу, пуля пришла наискось и меня не задела, поломав только прицел. Повезло мне, разбитый прицел снял и откинул. В остальном пулемет цел, будем из него по старинке стрелять через мушку. Хотя глаз болит и плохо видит. Занялись пополнением магазинов пока тихо. Снайпер периодически постреливал. Мужики, пошумите. Я, кажись, эту суку вычислил. Он на 11 часов от командира. Это уже наш снайпер Игорек по рации просит. Мы принялись поливать опушку в том месте. При этом нас поддержал и тяжелый пулемет. Выстрела Игоря мы не услышали. Зато рация ожила. Есть, кажись. Зацепил гада. Мы прекратили стрельбу. На связи объявился Рамон. У них все в норме. Бандиты пытались их обойти по какой-то тайной тропе и почти получилось. Дело дошло до рукопашной даже. Но в итоге кубинцы отбились. Про потери не сказал. Сказал, что много. Но оборону они пока держат. Перестрелка стихла. Бандиты пока себя не проявляли и в атаку не шли. Мы тоже не дергались. Да и какая тут атака. Потери и так были большими. В итоге весь остаток дня мы оставались на огневых позициях, периодически перекуривая. Мы с Андреем под вечер даже перекусили и по чашке кофе выпили, ожидая действий бандитов, но их не было. На базу пришла ночь. Самое дерьмовое, это когда ты постоянно ожидаешь нападения, а его все нет. Выматывает похлеще самого боя. Всю ночь изводились неспамши, но все было тихо. Под утро на базу навалился туман. Видимость упала до нуля, только ночники еще как-то спасали. Именно наблюдатель СПНВ и увидел идущих в атаку бандитов. Точнее, пытающихся тихо подобраться к нашим позициям под прикрытием тумана. Народ оживился и стал просто вслепую поливать впереди себя молоко тумана. Я просто водил стволом, расстреливая боекомплект. Потом, вспомнив о гранатах, встав на колени, начал кидать их через бруствер в туман перед нашими позициями. К Кого-то мы точно зацепили, ибо вопли раненых и такой же хаотичный огонь был в ответ. Противники, не видя друг друга, активно поливали огнем. В итоге через полчаса бой угас сам собой. Еще через полчаса туман рассеялся. А через час к нам подошли сначала корабли кубинцев, а потом прилетели и вертушки с егерями. Кубинцы вообще сразу пошли выше по течению, ища место стоянки бандитов, и вскоре там раздались очереди тяжелых пулеметов и знакомые уже ЗУшки. А мы, пролежав сутки на земле, очень тяжело было встать на ноги. Мылись, чистились, ели, курили, шутили, отходя от боя. Потом организовали отправку раненых на вертушках. Андрей и меня к ним приписал, активно выпроваживая. Я вообщем и не возражал. Мне тут дел не было. Тут все было уже сделано. Игорь про долю разговор завел. Я отказался, сказав, что мы еще тогда хороший хабар взяли в первый раз. Так что меня не учитывайте. Вообщем, посадили меня в вертолет, и через пару часов я уже светил своим подбитым глазом Марии. Та, осмотрев последствия и приказав сделать перевязку, сказала мне, что все будет хорошо и что меня хотел бы видеть ее отец. Я пообещал, как только смогу, так загляну вечером, а сейчас мне на службу надо, а то загулял я. Насчет службы, мне было сказано не беспокоиться, ибо факт ранения, пускай и легкого, в наличии, и неделя отпуска мне положена. Ну и хорошо, надо бы в ППД съездить. Дела у меня, однако, на том и расстались. Я пошел домой. 15. В доме все было в порядке. Семеныч меня встретил и рассказал последние новости. Демин в ППД, рулит начштаба. Нас не искали и под светлые очи начальства не требовали. И вообще начальство чем-то сильно занято было. Ну, я знаю, чем вообщем-то. По нашим делам с оружием, зато есть новости. Рональдо тут с предложением к нам подходил. Он хочет на острове оружейный магазин открыть и хотел бы выкупить наше оружие. Так получилось, что большая часть экземпляров, складированных у него нами, было скорее охотничьим, чем боевым. Я практически сразу согласился. Сейчас нам не до вывоза на материк. Машин нам не дадут. Сбыт надо организовывать, а мне сейчас нет ни времени, ни сил на это. Хотя просто продать мне интересно. Я сходу предложил Семёнычу войти этим оружием в долю к Рональдо. Выкупив мою долю по нему у меня, остав единственным хозяином товара, вести переговоры от себя. Мне же отходило два ящика с экземплярами американского и европейского оружия. Здесь на него спроса нет и не будет, и его мы вывезем. В береговом у меня мой Land Rover стоит. Два ящика он вполне увезет. А там я потом сам разберусь, что и куда и когда. Денег и так много, можно и не спешить. Алмазы тоже переправим пока в банк, в ячейку. Вопрос по ним оставался открытым. Посмотрим, послушаем, что и как повернется. Да и по нему я хотел именно с командантом и переговорить. Но не сейчас, сейчас я не готов к разговору. Семёныч идею насчет долю воспринял на ура. Он оружие любил и в нем отлично разбирался. Свой бизнес здесь его вполне устраивал. С этим и пошли к Рональдо. Предложение было воспринято тоже на ура, ибо с деньгами у кубинцев было не очень. А тут позволяло решить множество проблем по финансам. Короче, они с Семенычем взялись упаковывать мои винтовки в ящики, а я пошел в штаб. Надо и на службе появиться, обозначить, что жив, но раненый выправить. Отпуск по ранению в ППД. По прибытии в штабной лагерь я успешно был отловлен начштаба. Отпуск без вопросов, но нужно срочно доставить пакет документов в ППД. Так что вот, товарищ лейтенант, получите и распишитесь, и судно в береговой отходит через час. Место для вас уже зарезервировано. Да без вопросов, я уже бегом к Рональдо, поторопить с упаковкой и доставкой на пристань. Забрал Семёныча и домой быстро собираться. Все успели, и уже вечером мы плыли в береговой. Через полутора суток успешно разгрузились в порту, загрузив мой 110-й, и поехали в ППД. Проезжая по береговому, мне на глаза попалось представительство ордена, и посетившая меня мысль заставила нажать по тормозам. «Посиди пока, я скоро, дело у меня есть». И я зашел в представительство ордена. Здравствуйте. Скажите, я могу оформить участок земли в собственность? Да, отлично. Я понял. Кабинет 12-Т. В кабинете меня встретил молодой офицер ордена. Вы хотели оформить участок земли в собственность, как мне сказали? Да, вот условия. Мне подходит. Я готов это оплатить. Мой участок находится вот здесь. Координаты места. Офицер, увидев место моего участка на карте, изумленно уставился на меня. Это же в дельте Амазонки. Там куча бандитов, вы в курсе? Да, а вы? Это как-то мешает нам оформить документы на него. С бандитами я как-нибудь разберусь. Нет, никаких ограничений на это нет. Ну и отлично, давайте оформляться тогда. Через полчаса я вышел из офиса ордена с новеньким свидетельством о праве собственности на участок алмазного прииска. Что это мне даст, хрен его знает пока. Поехали, Семёныч, домой. И мы выехали из Берегового на дорогу в ППД. 16. Land Rover разгрузили у меня в гараже, после банка, и я, подбросив Семёныча домой, поехал в штаб сдать документы. Пока оформлял почту в канцелярии, меня вызвали к кадровику. «Разрешите, товарищ майор, лейтенант Иванов по вашему приказанию прибыл». «Иванов, проходи, присаживайся». Кадровик, порывшись в бумагах, достал папку и, вынув из нее листок, протянул мне. «Прочтите и распишитесь, товарищ Иванов». Я взял листок и, за систематическое, низкие профессиональные качества, неисполнение приказов вышестоящего командира, и так далее, и тому подобное. Уволить лейтенанта Иванова из рядов раз такого-то числа, месяц, год, как обухом по голове. Вот такого поворота я не ожидал, если честно. Вообще, я автоматом взял ручку и поставил число и подпись. Вот бегунок, обойдите службы желательно сейчас. Есть. С этим листком я вышел из кабинета. Что там? Вещевая, РАФ, КЭЧ, ФИН, часть. В вещевой и РАФ без вопросов мне поставили отметки. Оружие мною было выкуплено. В КЭЧ насчет дома попросили до конца месяца его освободить, так как жилье служебное. Не вопрос в принципе. Юрка, увидев меня, начал извиняться. Все мимо него прошло. Демин, напрямую приказ на меня. Командиру занес и его поставили уже перед фактом. Деньги все на карту перевели уже. Нет, я на него не сержусь. Да в субботу посидим. А сейчас извини, устал с дороги. Надо отдохнуть. Ну, кто там стучит? Кувалдой по голове. Я с трудом разлепил глаза, приходя в сознание. Боже, где это я? Память медленно раскрывалась, восстанавливая картину вчерашнего. Я у себя на кухне. Ужин с бутылкой водки плавно перерос в ночное. Ночевал я, как оказывается, тут же на полу кухни. Это ж надо так напиться. Сколько лет так не пил, а тут на тебе, ну кто там в дверь ломится? А в дверь действительно кто-то стучал, и сильно. Я с трудом смог подняться и, пошатываясь, пошел ее открывать. Че надо? Ик. Перед дверью стояли старший лейтенант и два сержанта в форме со значками егерей. Лейтенант Иванов. Приказано срочно доставить. Иванов. Но, не лейтенант, давно уже не лейтенант. Так че надо, мужики, у вас пивка для рывка, ик, нету, холодненького. Черт, икота навалилась не вовремя. У меня приказ, лейтенант, вас необходимо срочно. Ай, прекрати, старшой, заходите, мужики. Я, развернувшись, опять пошел на кухню в поисках опохмела. Помнится, что-то в холодильнике у меня было, и точно, есть, холодненькая бутылка пива, ура, живем, мужики. Быстро открыв, я залпом высосал все содержимое из нее. Там и вторая была, но ее не дали. Под белые рученьки подхватив, меня вывели и запихнули в служебный УАЗик. Даже привести себя в порядок не дали. Поехали мы не в штаб, а сразу в Демидовск, что странно. Зачем туда? По дороге, правда, сжалились, отлить позволили. В разговоры не вступали, и я немного поспал по дороге. В Демидовске зарулили ни много ни мало, а к дому правительства, потащив меня прямо туда. В итоге наш путь закончился у зала заседаний, куда меня после небольшой паузы и впихнули. А там, мать моя, Большой хурал, все шишки местные в сборе, вон и наши вояки сидят в высшем составе, а во главе, кажись, сам Аверьян. Во попал, я малость перетрухнул, не ожидал, если честно, такого поворота. Зачем я им понадобился тут? Весь зал сидит и на меня смотрит, пауза по Станиславскому. И в этот момент у меня вдруг на душе все спокойно стало, и более того, ай, пистяно все, я этим господам по большому счету ничего не должен, так какого перед ними. Ну, че надо, мужики, фигли в моем состоянии интеллигента строить. Первым отреагировал начштаба РА. Товарищ лейтенант, что вы себе позволяете? Как посмели в таком виде? Доложите как положено, и так далее. Завел он вполне известную песню стандартного прописочевания проштрафившегося офицера. В данном случае меня. Только вот я-то тертый калач. Будь я служивым без вопросов, смолчал бы и признал свою вину. Но в данном случае болт. Да пошел ты, полковник, куда подальше. Хавальник завали, видали мы таких, твою бабушки, коленно-локтевым да в три погибели. Короче, выдал ему в той же тональности с загибами малость даже покруче, не особо сдерживаясь. Смотрю, Аверьян даже зажмурился от удовольствия, явно старик в теме. Ну и я еще продолжил, выкладывая весь запас, что узнал за долгие годы производственных совещаний, пока не увидел, что Аверьян, посмаковав ситуацию, решил ее прекратить. Я тут же и свернул тему, замолчав наглей. Но меру надо знать. Закончили на этом. Ты, мил человек, подойди сюда. Я, обогнув стол с сидящими за ним, подошел и встав подальше, ибо чувствую выхлоп от меня еще тот. А какой ты, мил человек, имеешь отношение вот к этому документу? Аверьян пододвинул ко мне толстую кожаную папку. Разрешите посмотреть. Он кивнул. Я открыл. План экономического развития Кубинской автономии в составе российского протектората на. Авторы. Профессор Г.Н. Хосе Веласкес, лейтенант Иванов С. П. и так далее. АПАНА. Короче, документ этот представлял то, о чем мы с финансистом у команданте обсуждали. Только оформленное и сведенное в единый документ. И меня еще в соавторы написали. Впрочем, многое в нем мною и было рассчитано и посчитано. Я. Правда, на известность такую не претендовал, даже не думал, что оно так обернется. Ну, тут тем более мне беспокоиться не о чем. Бегло просмотрев страницы документа до конца, я, вернув его обратно, уже спокойно ответил. Да знаком. Основные положения данного документа я обсуждал с доктором. Главы с 3 по 6 мною и были предварительно рассчитаны. Остальное при мне только обсуждалось, и были определены общие параметры и набор ключевых показателей по срокам и общим цифрам. Что конкретно вас интересует? А откуда ты финансиста знаешь? Меня с ним, за ужином, познакомил команданте Мигель Торрес. Вот как? Ты и его знаешь? Да. И откуда? Извините, Аверьян Матвеевич. Данную информацию я могу оглашать только с разрешения начальника разведуправления РА. Я подписку давал. Аверьян взглянул на начальника разведуправления, тот, поднявшись, сухо доложил. Операция «Спасатель», это агент прохожий, мы докладывали. Вот как, ГМ, так давайте-ка все на перерыв, а вы, господа военные, останьтесь, и ты тоже, садись. Весь остальной чиновий люд, быстро собрав бумаги, вышел из зала заседаний. Все оставшиеся пересели ближе. Давно ты у команданте ужинаешь? С момента прибытия в составе группы Демина. Полгода. Я беру уроки испанского языка у его дочери. Брал. Как это понимать, господа? Это Аверьян уже адресовал сидящим напротив меня командирам. Почему я об этом не знаю? Разрешите. Это сугубо мои личные отношения с семьей команданте. Никаких заданий я не получал. Меня приглашала дочь команданте в качестве ответной любезности, ну а дальше просто взаимная симпатия и не более. Ага, симпатия, говоришь, так почему, господа, вы об этих симпатиях не в курсе? Демин какой-то бред докладывает, а у вас, лейтенанты, оказывается, с дочками Шуры-Муры крутит. А, у нас с майором Деминым личный конфликт, от него было требование по предоставлению информации, Но когда я потребовал от него письменного указания от начальника разведуправления РА полковника Лошкарева Сергея Геннадьевича, то такого документа мне не было предъявлено. Аверьян долго смотрел на меня, потом повернулся к командованию. «Это что же за херня получается, когда ваши командиры разборки с подчиненными уже ставят выше дела? Вы там не зажрались, мужики, случаем? Какого хрена мы содержим целую разведслужбу? А в итоге я все это узнаю от него». Аверьян указал пальцем на меня. «Какой-то лейтенант вон целый план разработал, в то время как моя финслужба за месяц только записку на двух листах родила. Вы толком ничего и доложить не можете. Что там за операции в Дельте? Откуда кубинцы про эту базу узнали? А, тут я и ляпнул. Это вы, Аверьян Матвеевич, про алмазный рудник?» Сказанное произвело эффект разорвавшейся бомбы. Аверьян изумленно уставился на меня, с минуту молча сверлил меня своим взглядом, а потом коротко приказал: «Ты и об этом, что знаешь?» Я, вздохнув, ответил: «Да в общем-то все. Вам все рассказывать или что-то конкретное интересует? Все, что знаешь, рассказывай». Я встал и по-военному начал докладывать. Согласно полученному приказу майора Демина, я был назначен председателем трофейной комиссии. Неделю назад прибыл на базу Н-16. Мне, командиром подразделения российских егерей лейтенантом Глаголевым, была доведена информация о наличии вверх по течению реки базы бандитов. По итогам обсуждения нами была спланирована десантная операция по захвату и разгрому данного объекта с использованием речного судна, на котором мы прибыли. Операция прошла удачно. В процессе захвата мною было организовано преследование и захват уходящей группы бандитов. Как оказалось впоследствии, это были ее руководители. При захвате, в результате короткого боя, мы уничтожили охрану и его руководителя Джона Хуска, оказавшегося сотрудником ордена, а также освободили немецкого биолога Вольфа Кайзершпица и его жену Елену. В результате их допроса мною было установлено наличие алмазного рудника на базе и секретной биологической лаборатории, проводившей опыты над рабами, поставляемых бандитами. Принимая во внимание месторасположение базы и особую ценность и важность данного объекта, был организован вывоз захваченных документов и пленных в Новую Гавану, и о нем было незамедлительно сообщено командованию кубинской автономии, которая и организовала быстрое прибытие подкрепления на захваченный нами объект, так как при его взятии наше подразделение понесло существенные потери и не могло удержать его в случае контратаки противника. «У меня все», — закончив говорить, я сел. «Так это ты кубинцам рудник сдал?» Аверьян зло посмотрел на меня. «Что я должен был его тупому Демину сдать? До него пока дошло бы, пока он в штаб сообщил, пока перепроверять начали, да еще инфу на сторону слили бы, тому же ордену, было бы лучше. Так, и потом, куда кубинцы от нас денутся? Добыча и охрана все равно на них, а с нас инженеры и оборудование будут, плюс реализация добытого. Это мы за собой вполне оставить можем. В старом мире самая богатая компания De Beers не потому что она добывает, а потому что монополизировала сбыт и продажу. Что нам сегодня мешает поступить точно так же, при этом нормализовав экономику автономии, чтобы кубинцы не чувствовали себя нахлебниками, и мы не вбухивали в них деньги и ресурсы. И, опять-таки, Аверьян Матвеевич, тем самым можно уменьшить их долю в нефтедобыче, оставив алмазы, но основную прибыль мы возьмем на обработке и перепродаже, плюс для промышленности алмазное сырье для инструмента. И операция эта вообще совместная была. Да и кстати, я вдруг вспомнил про свой документ и, достав его из кармана, передал Аверьяну. Вот, право собственности на это. Аверьян, прочитав документ, уже по-другому посмотрел на меня. А у финансиста все-таки нюх на людей. Он тебе работу не предлагал? Нет. Ну и хорошо, ты на меня работать будешь. Это как? Аверьян Матвеевич, это деловое предложение. Его обдумать надо, условия обсудить. В каком качестве вы мне предлагаете работу? Вот и обдумай, пару минут. А в каком качестве? Замом моим будешь по взаимодействию с кубинской автономией. Специальный представитель. по оплате не обижу. Тем более ты ведь безработный. Что там, в приказе на увольнение тебя было написано? За низкую квалификацию и недостойное поведение уволить. 17. В общем, дали мне не пару минут тогда, а пару часов. Себя в порядок привести и переодеться. А потом, представили, под светлые очи самого опять. Ибо на следующий день ожидалось прибытие кубинской делегации на переговоры о будущем автономии. Переговоры прошли, как вы знаете, успешно. Правда, спал я в эти дни урывками, работы навалилось, да и после все крепко так закрутилось. По деньгам Аверьян мне не обманул. По итогам всей этой катавасии, я помимо моей должности зама являюсь сопредседателем Кубинско-Русского банка, владельцем 5% доли алмазного рудника, небольшого пакета акций в нефтяной компании, а также учредительствую в кубинской строительной и риэлтерской компаниях, плюс ведущий акционер в кубинском медицинском центре, владелец вновь образованной кубинской туристической компании и совсем новой судостроительной компании в Береговом, да и еще в десятке других частных проектах мои интересы имеются. Надо в бумагах разобраться и все в порядок привести. Да, чуть не забыл, я еще и в разведуправлении раз служу в звании майора. Восстановили меня еще во время переговоров. Лично сам начальник разведуправления вечером зашел, ну и поговорил так, по-мужски. Короче, оперативный сотрудник центрального подчинения ему лично. Ну а самый мой главный приз — это вот он, разрешение на проход в Москву, за семьей. Сейчас наступает очередной мокрый сезон и жизнь замрет на целых 3 месяца. А я уйду через ворота, чтобы перевести свою семью сюда. Боже, как я жду этот момент. Конец второй части. 3. Между двух миров. Третья и заключительная часть приключений моего героя. Приключения в старом и новом мире продолжаются. 1. Станислав Петрович, Аверьян Матвеевич вас ждет у себя через 15 минут. Понял, Марья Ивановна, буду. Положив трубку телефона, я посмотрел в окно моего здешнего кабинета. За окном рассасывались утренние тучи. Сегодня был первый дождик, а это означало, что до начала очередного мокрого сезона осталась неделя. Неделя на то, чтобы успеть закончить все дела и засесть на долгие 3 месяца дома, ожидая его окончания. Я отодвинул папку с бумагами и, ослабив галстук, прикрыл глаза. Кому сказать, что на фрондире я буду ходить в костюме и галстуке? Осталось всего 100 часов. Каких-то 100 часов до того момента, когда я окажусь в кругу семьи, дома. Хотя где теперь у меня дом? Хороший вопрос. Здесь в Демидовске или в Новой Гаване, или на острове, или в ППД, или в Береговом. Да развелось тут в последнее время недвижимости у меня, и ведь все надо. Последние полгода, попав в команду к Аверьяну, пришлось изрядно поработать. Как оказалось, 30 часов в местных сутках — это тоже очень мало. Хотя мне грех жаловаться. Запущена куча коммерческих проектов, в которых я поимел свой личный интерес. Фактически все, что было в том дипломате, сейчас ушло в эти проекты, да еще несколько кредитных линий выбраны подчистую, ради дела. А сколько я сейчас стою? Даже и не сказать вот так сразу, своих личных денег уже более 5 миллионов ЭКЮ, да плюс кредитов под 10 кулямов набрано, да плюс личные займы, хотя уже сейчас, то куда это вложено, стоит больше раза в 2, а через год-два эта стоимость увеличится в десятки раз, если не в сотни. Правда, уже сейчас чувствую и вижу проблему, одному все это не потянуть. Либо надо выходить из большей части, либо ожидать потери разборок. Или нужна команда, нужны люди, которые будут вести эти проекты и следить за делами. Одному мне никак, это рутинная изо дня в день работа по контролю. Муторная и малоинтересная мне теперь, но кто-то ее должен делать. И вообще, ради чего я это делаю? Ради кого? На самом деле, именно здесь я вдруг остро понял, зачем человеку нужна семья и дети? Именно здесь, вдали от них, это понимаешь особенно четко.